мои ладони лижет ветер. Такси, маршруты Вен, меня уносит на рассвете. Винты холодных стен, пальцы, наручники, неразлучники, тихо трогали твои. Губы волшебные что-то сказали мне, отрывая от земли. В темные небеса, ласково унося взрывом. Твои глаза горели адом, открой, я не боюсь. Мне хорошо, когда я падал. Неразлучники, тихо трогай.